понять сумасшедшего, посмотри мне в глаза. Там пустота, как дела браза. Сам мир сияет над разумом. Я заказал Санта-Клаусу на Рождество базуку. Хочу взорвать одну суку. Еще я заказал ему сумку бабла, чтобы долги отдать. О чем это дерьмо? Твою мать! О том, как выживать на южном квартале. Типы без паники. Комеди, рап, орел, хип-хоп. Я на приколе, как Луи де Финес. Зови меня человек-оркестр. Сам себе музыка, сам себе диджей, сам MC, сам продюсер, сам дизайнер, PR-менеджер себе на уме. Режу мир, он платит мне болью. Солдат подполья, повстанческая хип-хоп армия. Нас мало, но мы в тельняшках. Чувак, сделай затяжку. И все дерьмо прояснится. Живу по своим принципам и лучшим традициям. Фрик, свободная птица. Черти изменились в лицах. Я взорвал твои мозги. Хорошо быть богатым, плохо быть тупым. Разгребаю дерьмо лопатой, в башке дым. Фрик непобедим, чемпион рэп-дерьма. Губы говорят одну правду. Одна падла, две падлы, три падлы. Не стойте над душой, гады. Злое дерьмо обескураживает. Филлис Блант решает, мой сленг заражает. Типы хуйню мне заряжают. Не ведусь, слахов стебусь. Приветствуй, стоя короля андеграунда. Dolby Surround, ты пустышка. Играешь по чьим-то правилам, малышка. Я их сам устанавливаю и дальше рулю. Всем кентам привет и передаю. Всем, кто меня знает, понимает. Ненавистники сплетни собирают. Давай обсуждай меня, давай ненавидь. Я тот тип, который выносит мозги. В режиме стерео, 24 часа в сутки. Позор фальшивым ублюдкам. Сленг проститутки, псы с котами в одной будке. Сегодня смотришь так, завтра иначе. О жизни судачишь, мысли вслух под диктовку сердца. 44 тысячи килогерцев, музыка это состояние, это то, как ты чувствуешь. Учить не буду, жизнь научит. Я не знаю, кто круче, супчики в индустрии, тупые сучки в телевизоре. Фрик где-то поблизости, где-то на улицах, где-то тут, уличный угол. Кому что, мешок травы, мешок баксов, уличные мечты. Раз, два, проверка связи. Все это дерьмо не стоит и копейки. Ближе к телу своя телогрейка. Это АБВГДейка, микс мастер фрик лирик, сайкоделик, слушать меня это как смотреть телек. Клацай 900 каналов, лови сигнал. Через спутник моя рифма как спут. И я уверен в себе. Эй, критик, твоя мама на моем коне. Фрик точно не в себе. Мрак кабес принес дурные вести тебе и твоей команде, банде. Эй, чудо-гангстеры, вспомните о Ганди. Тебе плевать на фрика? Фрику плевать на тебя? Эй, тип, дай огня. Хани Блант, мои любимые. Филлис и Уайт Олл. Тупым МС вбиваю в башку кол. Миксмастер фрик соло. Страсть и ненависть, тоска и грубость несу. То одно, то другое. Мы близнецы, нас двое. Один пессимист, второй оптимист. Чувак, это как раздвоение личности. Типы кичатся, сгорают как спички. Миксмастер фрик, птичка на проводе. Не рэпер я, артист андеграунда. Все ненавидят меня как Криса. Мочу фишки как рок. Люблю плевать в потолок. Хтху. Эй, Эштрей, пользуешься гандончиками, которые я тебе подарила? Да, бабушка? Что это было? Это сила игры слов. Закон таков. Рэпуй что хочешь, только не пизди. Я эксклюзив, я как Годзилла. Это хип-хоп Дао Цзи Цзинь.